Айда, ребята, там стреляют, там делай, что хочешь. И ребята посыпались из-за парт, собираясь в отряды, шныряющие по вокзалам, рынкам и помойкам, обживающие чердаки и канализационные ходы. И как знать, не от худшего ли еще они сбежали? В школу, как новую мебель, натащили новые предметы для инновационного образования. Появились учебники с откровенными картинками, экзотические преподаватели, едва говорящие по-русски, инструкторы здорового образа жизни, который начинался в младших классах с уроков рукоблудства, подсовывали ребятишкам ангельского возраста учебное пособие, на которое лучше бы не глядеть лет до 18. А если ты нормальный и здоровый человек, то лучше бы и никогда не глядеть. Из чувства омерзения к тем, кто навязывает свои пороки для всеобщего усвоения. На улице это делается грубо и как бы незаконно. В школе же ребятишки расклеваются изысканно, сладкими голосами, со ссылками на непререкаемый авторитет за границы, по правилам и инструкциям передовых методов, или утвержденных Министерством образования, или отданных им на откуп местным просветителям. Родная история, литература превратились в бросовые, третьестепенные предметы, доказавшие свою несостоятельность в подготовке гражданина глобального общества. Зато без валеологии науки растления никуда и никак. Светку после 9 класса Тамара Ивановна сняла из школы, послушалась ее и не спасла. Иван оставался в школе, теперь уже тоже в 9-м, и неизвестно, спасется ли. Одна надежда на его твердый и самостоятельный характер, на крепость собственного закала. Только такие теперь и выстаивают. К неполным 15 годам Иван поднялся в высокого и красивого парня. Все в нем сидело плотно, спина не прогибалась, как обыкновенно у высоких подростков. Руки и ноги не вихлялись, будто плохо взвинченные. Шея не вытягивалась по-петушиному. Недорослем его не назовешь. Больше всего Тамара Ивановна гордилась ростом сына. Она и Анатолий обошлись средним ростом. Светка вышла в них, а Иван, надо же, как на опаре, поднялся в полную и завидную стать. Лицо у него было чуть вытянутое, голову носил высоко, задирая подбородок. Глаза смотрели внимательно, без спешки. Ботинки покупали ему 45-го размера. Об одежде заботился мало и ничего модного не выпрашивал. Любая рваная майка сидела на нем как родная. Зимой бегал в коротком и тонком китайском пуховике, в котором свистел ветер. Мать со скандалом заставляла его идти с собой на барахолку в царство яркого и дешевого китайского изобилия, чтоб не стыдиться его дыр. А он и не замечал обновки. Также не замечал он голода. Усадят за стол, съест скороб не глядя. Что ест? Не найдут, не усадят и не вспомнят, что полагается обедать. И при этом худым не был. Кости не выставлял. Все было при нем. Он не отказывался помогать ни по дому, ни по даче, но ему надо было напоминать. Сделай это и это. Сам он сделать не догадывался. Мог пройти мимо слетевшей на пол книги, не заметить. Тамару Ивановну это возмущало. Она пробовала стыдить сына, а он хлопал невинными изумленными глазенками, не понимая, чего от него добиваются. «Ты говори!» Даже и не оправдывался он, а искренне не мог взять в толк. Почему бы его, как всякое требующее движение, не подтолкнуть? Ты говори, а я сделаю. А без говори ты не можешь сделать? Как же ты без меня-то, без нас собираешься жить? Я сам себе буду говорить. Так ты и теперь сам себе маленько говори. Он умел найтись, ой, умел. Но ты же у нас диспетчер. Что?